Глава 28. Очередной жертвой. В очередной раз. Ничему меня жизнь не учит, потому что я этого хочу. На один раз, на два, с последствиями или без них, но желание настолько сильное, что я его боюсь. Боже, как меня еще ноги держат, ведь я их почти не чувствую. Еще немного и точно свалюсь в обморок прямо под ноги Руслана. Его взгляд прожигает насквозь. Не жестокий, нет, от которого кровь в жилах леденеет. Наоборот, сейчас распаляется жар по всему телу, а сердце сильнее бьется, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди. «Аккуратно», — произносит Руслан, криво усмехаясь, и перехватывает мою руку, которой я уже почти коснулась горячей плиты. До меня даже не сразу доходит смысл сказанного. Просто какой-то туман в голове. Только что мысли блуждали, внутренний голос так не вовремя ехидничал, а сейчас пустота. Еще и мужская рука обжигает сильнее огня. И этот огонь по венам как будто растекается по всему телу. Да я сгорю, если его не поцелую хотя бы. К черту все. «Попробуй!» — орет мое либидо, так не вовремя проснувшееся после непродолжительной спячки. Я 5 минут назад кипела от злости, хотела треснуть Руслана чем-то тяжелым по башке, а сейчас готова наброситься на него мартовской кошкой. Наверное, во мне просыпается женщина. Настоящая. А не та маленькая девочка, которую видел во мне Руслан до недавнего времени. Смотрю прямо в его глаза, и кажется, что он думает о том же, но при этом сдерживает себя. Да, такие мужчины слов на ветер не бросают. Повторений не будет. Вспоминаю фразу, которая сейчас между нами стоит последним барьером. Бросаю вызов и себе, и Руслану. Свободной рукой притягиваю этого невыносимого и вызывающего противоречивые чувства мужчину к себе за шею и с напором целую. Да к черту барьеры. Я так хочу снова в его объятия. Ведь у нас нет будущего, только настоящее. Кажется, он такого не ожидал. Разомкнул губы и ответил. А я вцепилась в ворот его рубашки, потому что поняла значение выражения «подкашиваются коленки». «Ты что творишь?» — опомнился Руслан, немного отстраняясь, но только на пару сантиметров. «Целую тебя», — ответила хрипло, так как голос практически не слушался. «Я не об этом». «А я об этом». Если он сейчас снова начнет тормозить, то получит кулаком в глаз. А если, не дай бог, спросит, зачем я это делаю, то, клянусь, огрею его сковородкой. Пусть я играю с огнем, как сказал Руслан, но хочу сгореть дотла, чтобы больше никому не досталось. И снова тянусь губами к его губам, мысленно молясь, чтобы на этом все не закончилось, чтобы он не оттолкнул меня, не начал задавать глупые и никому сейчас ненужные вопросы. Я почти не дышу, слышу свой пульс, который оглушает, и хочу снова губы Руслана почувствовать на себе. Даже если это будет последнее, что я получу в своей жизни. Злата. Какой-то обреченный вздох. Но голос, как и мой совсем недавно, хрипит. Не слушается, а это ведь хороший знак. Теплое дыхание касается моих губ, и у меня срывает крышу окончательно и бесповоротно. У нас срывает стоп-кран в одночасье. Мы целуемся, как сумасшедшие, а мне мало этого. Губы начинают болеть, а щеки чуть царапает легкая дневная щетина. Может, я чертова мазохистка, но мне нравится этот контраст удовольствия и боли. Руслан, я почти стону, когда понимаю, что он пока продолжать не собирается. Он снова остановился, черт бы его побрал. Да какого дьявола он опять тормозит? Нетерпеливая, усмехается мой партнер, проводя рукой вдоль позвоночника. Я вздрагиваю, когда за его ладонью несется рой мурашек. Ну же, избавь меня от одежды. Быстрее. Хочу кожа к коже, как можно ближе, теснее. Веду по плечам Руслана, сбрасывая пиджак. На рубашке даже не зацикливаю внимания, опуская руки на пряжку ремня. Господи, Злата, ты превращаешься в нимфоманку. Лезешь к мужику в штаны, собираясь заняться с ним сексом посреди кухни. И совсем не думаешь о последствиях. А не мешало бы? Да пошли вы все, мысленно ору и своему дурацкому либидо, и не менее дурацкому внутреннему голосу. Ну реально достали. Дайте нормально оторваться. Руслан подхватывает меня одной рукой поперек спины и приподнимает. Пара секунд, и я оказываюсь на столе с разведенными ногами. Еще с утра хотел так сделать. Слышу тихое, но не успеваю поинтересоваться, что же Руслан имеет в виду. Ах, вырывается непроизвольно, так как мужчина сжимает мои волосы на затылке, слегка оттягивает назад и, кажется, оставляет засос на шее. Стану от удовольствия, смешанного с болью от укуса, но это все мелочи. Я впиваюсь ногтями в мужские плечи и уже не пытаюсь уменьшить громкость своего стона. Один за другим раздаются. И, кажется, моему спутнику это нравится. Мои руки снова тянутся к ремню. Хочу Руслана прямо сейчас. Хочу чувствовать его в себе. Ты когда успела стать такой опытной? Мужчина отрывается от моей шеи, но волосы не отпускает. «У меня был хороший учитель», — отвечаю таким же саркастичным тоном. Но этот ответ был самым правильным, честным, открытым. Пусть знает, что я не такая уж и невинная, как ему казалось изначально. Я хочу его. А если хочу, то всегда это получаю. Моя немногочисленная одежда летит на пол, а я с черт пойми откуда взявшимися силами, когда заканчиваю с брюками, тяну за пол рубашки, и пуговицы со стуком рассыпаются по полу. «Что ты творишь?» Мужчина усмехается, а я с очередным стоном произношу протяжно. «Руслан, я не прошу, умоляю». И он меня понимает. С полуслова, полувзгляда, полуобнаженной души. Царапаю руки и плечи с каждым толчком. Кричу от удовольствия, когда Руслан касается ставшей такой чувствительной груди. И от сладко-болезненного комка внизу живота эйфория растекается по всему телу. Это кайф в чистом виде. Адреналин, мать его, мощной лавиной плывет по венам. Господи, я в раю. Теперь уже не просто стану, а кричу от восторга, не сдерживая эмоций. Оргазм накрывает такой мощной волной, что я прижимаюсь к Руслану и кусаю его за плечо. На каком-то странном и непонятном автомате. Как будто действительно это природой в нас заложено. Наверняка больно, но мужчина не прекращает движения. Только теперь они медленные, плавные, продлевающие мое удовольствие и заставляющие сильнее впиться ногтями в мужские плечи. Отрываюсь от Руслана и сразу чувствую проходящую по разгоряченному телу прохладу. Так не хочется прерывать этот момент, потому что я не знаю, что будет дальше. Да и не желаю сейчас ничего знать, если честно. Смотрю на следы своих зубов и ловлю себя на мысли, как будто пометили друг друга. Я укусом, Руслан засосом. Мужчина отстраняется, а я резво, как будто совсем недавно ноги и не подкашивались, спрыгиваю со стола. Я в душ. Делаю ручкой и уверенным шагом направляюсь к выходу. Не знаю, куда себя деть и что еще сказать, но избегать не выход, поэтому останавливаюсь в дверях. Вдох-выдох. Успокаиваю разбушевавшиеся эмоции и оборачиваюсь. Передумала. Руслан смотрит мне в глаза, как будто нечто подобное от меня и ожидал. Нет, дорогой, ты еще не знаешь, на что я способна. Сейчас во мне бурлят эмоции. А здравый смысл буду завтра слушать, а пока. «Ты со мной?» Приподнимаю игриво одну бровь, вроде как кокетничаю. Руслан как раз подбирает с пола остатки своей рубашки, но так и зависает в замешательстве. Секунда, вторая, третья. Удар сердца. Еще один и еще. Одежда снова падает на пол, а его взгляд снова прожигает насквозь. Я жду ответа, затаив дыхание, и вижу подобие усмешки. Ну вот, опять между нами растет стена непонимания. Еще и ненасытная, наконец-то отвечает, и в чем мать родила, направляется ко мне. Выдыхаю, отворачиваясь и расплываясь в улыбке. А не такой уж он и неприступный, как хочет казаться. Все-таки живой человек, и ничто человечье ему не чуждо. Влюбилась. Это последняя мысль перед входом в ванную. А потом мужские руки обвивают меня за талию, притягивая к себе и заставляя снова забыть о проблемах.